Глава 27. Алиса. Когда 2 часа спустя я попрощалась с семьей Симона, все выглядело так, словно ничего и не произошло. Весть о том, что мамы больше нет в живых, и что в отдельных случаях мне бывает тяжело, потрясла их. Однако никто не приставал с вопросами, что по большей части было заслугой Симона. Он не отходил от меня. Ни пока мы разговаривали с его семьей, ни пока вдвоем заканчивали ужин. Никогда все играли, в «приятель не сердись», громко смеясь и иногда ругаясь. И странно, во мне ничто больше не противилось любви и теплу, которые меня окружали. Тот факт, что я доверила Симону, кажется, хотя бы на время утолил мою боль, как тугая повязка на зияющей ране. На прощание мы по очереди обнялись с Норой, бабушкой Лоттой, Грегором и Марлен. «Ты дала ей с собой печенье?» — спросила у Марлен бабушка Лотта, опираясь на свою палку. Ради меня она встала из своего кресла. «Да, мама, дала». «Спасибо», — промолвила я, кажется, уже в 1000-й раз. Когда Марлен обняла своего сына, у меня все же сжалось сердце, но исключительно от нежности. «Езжай осторожно и довези ее до дома», — напутствовала она, одновременно предупредительно и заботливо. На этот раз Симон настоял на том, чтобы отвезти меня, и вся семья его поддержала. Любые встречные предложения с моей стороны были отвергнуты. «И подожди, пока она зайдет в дом», — добавил Грегор. «Я вообще-то собирался высадить Алису где-нибудь в пампасах», — серьезно поведал Симон. Я же, наоборот, подавила смех. «Не забудешь прислать моему брату фото с краской для волос, которой пользуешься», — напомнила Нора. «Не забуду». «Ты так хочешь покраситься?» Марлен взглянула на дочь без особого восторга. «Да, в тот же цвет, что и у Алисы». «Как хочешь. Если по-другому никак, делай. Но татуировку не раньше 18. Я заговорщически подмигнула Норе. Мое обещание сделать ей наколку остается в силе. После 3-й или 4-й попытки распрощаться, нам с Симоном удается покинуть дом его родителей. «Спускайся осторожно», — напомнил мне Симон спустя короткое время по дороге к Хауптштрассе, где я днем припарковала машину. Он взял телефон и включил на нем фонарик, чтобы освещать нам дорогу. Или лучше сказать, освещать дорогу мне. В то время как он мог преодолеть эти неровные ступени во сне, я уже 2 раза споткнулась. Симон мгновенно реагировал, выставляя руку, чем спасал меня от падения. «О, Господи!» Вырвалось у меня от испуга, и я почувствовала добрую порцию адреналина в крови. «Все хорошо, держу тебя. Ты подвернула ногу?» Мне не больно, но для перестраховки я походила на месте обеими ногами. «Нет, все в порядке». «Слава богу, держись за меня», — посоветовал он, хотя я и так давно вцепилась в него. Я неосознанно взяла его за руку, и мне стало хорошо, настолько, что я с неохотой ее отпустила, когда мы пришли к машине. Симон разблокировал двери и открыл мне ту, что рядом с водителем. «Джентльмен». В этом жесте не было театральности. Я уже заметила, что для него быть таким естественно. Вежливым, предупредительным и внимательным. Как сегодня на террасе, когда он был рядом. И даже отменил работу. Меня мучили угрызения совести, но в первую очередь я чувствовала благодарность за то, что выслушал, за этот чудесный день, который был похож на незапланированные американские горки. Однако, садясь в машину, я и не подозревала, что до самого пика еще далеко. «Можешь здесь меня высадить?» — указала я. Парковочные места на этой улице в дефиците». Он быстро осмотрелся, а затем просто выключил двигатель, стоя во 2-м ряду. В салоне горел свет, и я заметила, что Симон чем-то обеспокоен. «Как ты себя чувствуешь? Я имею в виду, остаток вечера прошел нормально?» «Было очень хорошо». Я улыбнулась. «И не только потому, что ты продул мне, в приятель не сердись». «Но ты же понимаешь, что я дал тебе выиграть», — объяснил он с тихой улыбкой. 3 раза подряд?» «Ладно, сдаюсь. Я хочу реванш». «Тебе непременно надо смыть себя этот позор, да?» «А кому нравится проигрывать?» Я кивнула. «Хорошо». «Хорошо что?» «Будет тебе реванш. Я позвоню и скажу, где и когда». «Лучше уж прямо завтра», — подумала я про себя. «Звучит неплохо». «Тогда спокойной ночи». Я отстегнула ремень. Симон тоже. «Провожу тебя до двери». Я подбородком указала на наш дом. «Уже проводил. Ради последних 5 метров не нужно выходить из машины». Втайне я надеялась, что он таки выйдет. «Ладно, спокойной ночи, Алиса». Я открыла дверь, но задержалась настолько, чтобы сделать глубокий вдох, и закрыла ее снова. Я не смогла уйти, не поблагодарив. Забыла что-то? Вместо ответа я придвинулась к нему так близко, что без труда положила руки ему на плечи. Спасибо, Симон. Ничего, все хорошо. По всей видимости, он настолько обалдел, что ответил на мои объятия лишь спустя 2-3 сердечных удара. Но потом... Симон прижал меня к себе, мягко провел ладонью по спине, положил руку мне на шею, на затылок. Я чувствовала его руки в моих волосах и пылающее жаром тело. Этот жар, как из печки, проник у меня полностью. Я тоже обняла его крепче. Об этом я втайне мечтала еще с посиделок на террасе. Я спрятала нос в ямочку над ключицей, глубоко вдохнула, выдохнула. Господи, этот запах. Я провела губами по его шее. Он задрожал. Я почувствовала, как у него побежали мурашки. Я очнулась, обнаружив свою руку под его свитером. Я все еще могла убрать ее оттуда, но продолжала гладить Симона по спине, отчего он дышал все глубже, все громче. Господи, что я делаю? Так не прощаются. Это самые жаркие объятия, какие я помню. Мне потребовалось все мое самообладание, чтобы ослабить хватку. И еще больше, чтобы отнять их от его тела. Кажется, Симон почувствовал то же самое, но медленно, насколько это возможно, он опустил руки. Медленно, словно не может это сделать. «Алиса». Хриплый, низкий и невероятно сексуальный голос. Он прислонился своим лбом к моему, я раскрыла глаза. Перед этим они закрылись сами собой. В темноте я лишь угадываю очертания его лица. Видимо, мы так долго обнимались, что лампочка в салоне погасла. Этого я тоже не заметила. «Да». Выдохнула я. Молчание, только глубокое дыхание. Его дыхание я ощущаю на своей щеке. «Хочу тебя поцеловать». Произнесённые шепотом, его слова заставляют меня задрожать всем телом. Свет фар, проезжающий мимо машины, на короткий момент осветил лицо Симона. Коротко, но достаточно долго, чтобы прочесть в его глазах решительность. Я никогда раньше не видела в них такого огня и проникновенности. «Но никак, друг», — добавил он. «Окей», — прошелестела я. «Окей, что?» «Поцелуй меня».